Глава 35. Энди Коллинсон взглянул на циферблат. Через два часа утренний выпуск Daily Budget положат под пресс. На дороге мелькнул свет фар, рядом с местом аварии остановилась машина, и на дорогу выскочили двое людей. «Господи!» — воскликнул один из них. «Какая катастрофа! Раненые есть?» «Один человек погиб», — отозвался Энди. «Вы отсюда далеко живете?» «В Пенгли. Это примерно в 2 милях. А есть у вас в Пенгли полицейский участок и врач?» «Да, конечно». Вскоре они с Майлсом уже мчались в сторону Пенгли. «Кто-нибудь погиб?» — спросил доктор, надевая шляпу. «Я выезжаю. А можно воспользоваться вашим телефоном? Я отчаянно спешу». «Разумеется, звоните». Энди, схватив трубку, связался с Daily Budget. «Алло! Алло!» — завопил он. «Это Коллинсон! Стенографируйте да поживее! И будут еще сведения, когда я перезвоню». Когда репортер, вытирая вспотевший лоб, повесил трубку, на лице его появилось выражение удовлетворения. «Еще не все закончено, старина», — объявил он Майлсу, забираясь в Бентли. «Поезжайте обратно в Кербери как можно быстрее». В Грин-парк-Мэннер их ждало странное зрелище. Две пожарные машины поливали горящий дом, а газон напоминал поле битвы. Там валялась добрая дюжина людей, в основном связанных. Полицейский с блокнотом в руке пытался навести хоть какой-то порядок в своих записях. Энди подбежал к девушке, которая, стоя рядом с Диком, перевязывала плечо Ван Дорна. «Так вы ее нашли, Темпест?» Дик стиснул руку репортера. «Эдриан, позвольте представить вам Энди Коллинсона. Я уже о нем вам рассказывал». «Дорогой мой, вы нас напугали. Я уж думал, вы горите где-то там, в развалинах». Мерзавцы держали Эдриан, запертый на чердаке. «Теперь у вас все в порядке, мисс Ван Дорн?» — осведомился журналист. Эдриан с благодарностью посмотрела на Коллинсона, по праву считая его своим спасителем. К великому смущению молодого человека девушка подошла и расцеловала его в обе щеки. Чтобы Daily Budget успела опубликовать всю историю целиком, репортеру настоятельно требовалось еще раз позвонить. Однако, прежде чем ехать с Майлсом в 7 колоколов, он немного поговорил с вконец растерянным полицейским. «Поверьте мне, лучше немедленно вызвать подкрепление из Эшфорда. Тут слишком много работы для вас одного. Хотя я связался со Скотланд-Ярдом». «Я ничего не понимаю», — признался деревенский констебль. «Никто не может объяснить, что произошло. Где мистер Локайер? Кто все эти люди?» Коллинсон достал визитную карточку. «Этот дом представлял собой штаб-квартиру опаснейшего международного бандита. Последний в настоящее время уже мертв. А большинство вот этих господ...» Репортер указал на связанные фигуры на траве. «Очень ждут в Скотланд-Ярде. И не хотел бы я оказаться на вашем месте, если вы позволите им бежать. Кроме того, в список преступлений этого малайца надо добавить 2 попытки убийства». Коллинсон уже в который раз за эту ночь сел в Бентли. Теперь его путь лежал в Кербери.